Дитя-слон, а попросту говоря, слоненок, сидел 3 дня на берегу реки и все ждал, когда же его нос укоротится. Но ожидания были напрасны. Нос и не думал укорачиваться, а сам слоненок, не сводя глаз с носа, начал косить. Ты, наверное, догадался, мой малыш, что крокодил вытянул нос слона в настоящий хобот, какой имеют все слоны, какие только живут на свете. На 3-й день под вечер прилетела муха и прибольно ужалила дитя слона. Не зная сам, как это случилось, дитя слон взмахнул своим хоботом и прихлопнул муху. Ого! Выгода номер 1 с прежним носом. Тебе этого не удалось бы сделать. Попробуй съешь что-нибудь. Не зная сам, как это у него получилось, дитя слон, проще говоря, в общем, ты меня понимаешь, сорвал хоботом большой пучок травы, отряхнул его от пыли, ударив несколько раз о переднюю ногу, и запихал всю эту траву в рот. Выгода номер 2. И этого тебе нельзя было сделать с прежним носом. Не находишь ли ты, что солнце сегодня печет немилосердно? Да, твоя правда. Сказав это, слоненок, сам не зная, как это случилось, набрал в хобот тины и грязи с берега серо-зеленой болотистой реки Лимпопо и затем положил себе эту грязь на голову в виде большой серой лепешки. Выгода номер 3. Ты не мог этого сделать со старым носом, который у тебя был раньше. Ну, а как ты думаешь, нашлепают тебя родные, когда ты вернешься домой? Извините, но мне бы этого вовсе не хотелось. Советую тебе самому нашлепать кого-нибудь. Это будет гораздо веселее. Вот так? Эй, ты что? Ведь это была моя идея. Простите, сам не знаю, как это получилось. Благодарю вас, я запомню все ваши слова. А теперь мне пора идти домой, чтобы повидать родных. Давай, давай. Счастливого пути, любопытный путешественник. И отправился дитя-слон, а попросту говоря, слоненок, поперек всей Африки и даже немного вдоль. Он шел, помахивая и посвистывая своим хоботом. Когда ему хотелось полакомиться плодами, он доставал их хоботом с деревьев и не дожидался, пока они упадут на землю, как делал это раньше. Когда ему хотелось поесть травы, он захватывал ее хоботом и клал в рот, а не становился на колени, как делал это раньше. Когда мухи начинали его кусать, он отламывал ветку и размахивал ею, отгоняя докучливых врагов. Всякий раз, когда солнце слишком сильно пекло ему голову, он делал лепешку из грязи и охлаждал свое темя. А если ему становилось скучно во время одинокого путешествия по Африке, он насвистывал хоботом песенки, и свист его был громче нескольких медных труб. Почему на небе солнце? Почему небом? Почему вверху? Почему? Почему земля внизу? Почему? Кто ответит, кто расскажет, что к чему? Вам однажды стало скучно. Вы отправились в поход. И малюсенький вопросик. Да, все проходу не дает. Не дает. Отправляйтесь через запад на восток большой реке и считайте, что ответы все в руках или в руке. Ну а если всем пройдете всю Африку как взрослый, и ответов не найдете, вы к своим вопросам что делать? Обращайтесь к крокодилу, он оставит носом. Обращайтесь к крокодилу, он оставит носом. Носом!